Карма одержимых и одержателей ужасна. Процесс изгнания одержателя опасен тем, что изгоняемый в случае изгнания обращается на изгнавшего, и если его воля слаба, овладевает им. Если же воля достаточно сильна, то все же изгнанный не прекращает попыток вредить, скрываясь и прячась за близко стоящих. Всех перепробуют, через кого можно было бы нанести вред. Чем сильнее одержатель, тем сильнее и возможный вред. Борьба с одержателем характерна тем, что борющийся вызывает на себя его силу, которую он должен преодолеть. Зло очень текуче и стремится проникнуть в малейшую щель. Этим малые щели опасны. Но важно понять, откуда грозит опасность. Распознавание источника уже победа, ибо темные не выносят разоблачения. Луч сознания, обращенный на них, их обжигает. Усмотреть надо ту же темную руку, прячущуюся за внешними прикрытиями, чтобы причинить зло. Постоянный образ учителя в сознании крепко оберегает от зла тьмы и темных воздействий. Тьма опасна, пока не распознана. Чему угодно, но только не ей, склонен идущий за мною приписывать большинство самых нежелательных явлений, пока возрастание их не укажет, насколько велика опасность.